Глава вторая. Алиса. Просыпаюсь по будильнику. Точнее, сквозь сон слышу мелодию и долго нащупываю телефон под подушкой. Выключаю будильник, закрываю глаза, устраиваясь удобнее. Еще 5 минуточек или 10, и я встану. Дремлю. Открываю глаза, щурюсь от солнца. Нащупываю телефон, фокусируя взгляд. 9:30. Первая пара уже подходит к концу, и ко второй я тоже не успею. Да, блин! Хлопаю ладонью по подушке. Милка меня убьет. Резко сажусь на кровати, оглядываюсь, соображаю. Тишина. Так, а что эта сестра меня не разбудила? Не поверю, что тоже проспала. Она у нас ранняя пташка, а я вечно сонная сова. Странно. Встаю с кровати и бреду в душ. А вчера хотела подняться пораньше, накраситься, выпрямить непослушные волосы и такая красивая, бодрая поскакать в университет. Хотела. Быстро справляюсь с волосами феном, собираю их в пучок, надуваю губы, скептически осматривая себя в зеркале. И так тоже сойдет. Художественный беспорядок — тоже прическа. На косметику нет времени, и мое новенькое синее платье теперь тоже не в тему. Вздыхаю. Надеваю джинсы и розовую толстовку с капюшоном. Беру рюкзак и выбегаю из комнаты. «Да, блин!» Возвращаюсь за телефоном, хватаю его и вновь убегаю. Спускаюсь вниз. Яшка сидит на ковре и играет в приставку. Очень странно. «А что ты не в школе? Заболел?» Забираю у него яблоко, откусываю. «Вкусно?» «Нет». Ведет плечом, не отвлекаясь от игры. Чтобы Милана разрешила ему не ходить в школу и играть с утра в приставку? Не верю. «Яша!» — привлекаю к себе внимание. «Отстань!» Ладно, выхожу в холл и встречаюсь с домработницей. «А где Мила?» «Ой!» — машет на меня рукой и качает головой. Лица на ней нет. «Да что случилось?» «Все в больнице», — поясняет она. «Платон Яковлевич с семьей в аварию попал!» Почти плача сообщает мне она и прикрывает рот рукой. Внутри все холодеет. Открываю рот, как рыба, глотая воздух, и ничего не могу сказать. Хорошо, хоть Лерочка не пострадала. «А с Платоном что?» Наконец обретаю голос. «Не знаю я, мне никто не сообщает», — с досадой произносит она. «А в какой больнице?» — спрашиваю, несусь к дверям. «Тоже не знаю, не до меня им было. Некогда было разговаривать». Женщина еще что-то говорит, но я уже не слышу, скрываясь за дверью. Вылетаю во двор, бегу к машине, сажусь на заднее сиденье, водитель уже на месте. «В университет?» — спрашивает и заводит двигатель. «Нет, в больницу!» Сердце колотится, как сумасшедшее, заходясь аритмией. «В какую?» — буднично спрашивает он и зевает. «В который Платон? Вы же знаете?» — нервно выдаю я. «Хочется стукнуть его по голове». «Знаю», — кивает. «Так поехали и быстрее!» Водитель наконец-то соображает и двигается с места. Пытаюсь выдохнуть, откидываюсь на сиденье, дышу, закрываю глаза. Глубокий вдох, медленный выдох. Не помогает. Зажмуриваясь, в голове несется самое страшное. Но ведь если он в больнице, это не обязательно все плохо. «Господи, господи, господи! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Повторяю, кажется, про себя. «Что вы сказали?» спрашивает водитель и тормозит на светофоре. «Ничего! Можно быстрее!» «Светофор!» взмахивает рукой. Снова закрываю глаза, дышу. Наконец мы приезжаем. Вылетаю из машины, несусь, не понимая, куда. Больница большая, входов много, почти все закрыты. Хватаю телефон, набирая сестру. «Да?» тихо отзывается она. «Мил, где ты? Я здесь, в больнице, куда заходить?» «Алиса...» Выдыхает, молчит. «Милана, куда заходить?» Кричу на нее. «Сейчас я выйду». Сбрасывает звонок. Жду, постоянно оглядываясь на двери. Милана появляется через несколько минут и идет ко мне, указывая на лавочку. Стою. «Не могу я сидеть, когда Платон где-то там!» Милана присаживается. Бледная. «Ну не молчи ты!» Все-таки присаживаюсь к ней. «Что с ним?» Они попали в аварию. С Лерочкой все хорошо. Марьяна плохо себя чувствует, но не критично, она дома. А вот Платон... Так, наверное, очень плохо думать. Я ужасный человек, но первое, что мелькает в моей голове, что лучше бы было наоборот. Марьяна в больнице, а Платон дома. Все в норме, но его ноги зажало в искорёженной машине. Слава богу, не задет позвоночник, обрывисто говорит она. Но с ногами плохо. А что с ногами? Да не знаю я. Мирон и Арон сейчас разговаривают с врачом. «Ну, ноги — это же не страшно, правда? Заживут?» — с надеждой спрашиваю сестру. «Да, конечно. Будем надеяться». «Как-то не очень уверенно», — отвечает Милана. «Мил!» — молчит. «Милана!» — встряхиваю ее. «Ну что ты от меня хочешь? Главное, все живы, а остальное переживем». Соскакиваю с лавочки. «К нему пускают?» «Да, но он сейчас спит под обезболивающими. А можно мне к нему?» «Он спит», — повторяет она, прищуривая глаза. «Да поняла я, что он спит! Я просто тихо посижу!» «Алиса, у него жена и дочь. Успокойся». «Да при чем здесь это?» «Притом». Встает с лавочки и хватает меня за предплечье. «Ты слишком открытая, все эмоции на лице». И я хорошо тебя знаю. Когда ты была маленькая, это выглядело забавно. А сейчас... Нехорошо все это. Он взрослый мужчина, а ты маленькая девочка. «Да что вы все заладили?» Нервно выдаю я. «Маленькая, маленькая! Мне 18! Ты сама-то вышла замуж в 19! За мужчину намного старше! Ничего? В чем отличие?» Злюсь на Милану, потому что всегда понимающая сестра сейчас не на моей стороне. «Отличие в том, что Платон давно и глубоко женат». «Ты слышишь меня?» Сестра тоже повышает голос. «Я тебя умоляю!» Закатываю глаза. «Так, я сказала ехать на учебу. Вечером мы все вместе навестим Платона. А у его кровати должна сидеть Марьяна». «Сомневаюсь, что она будет это делать». Кидаю ей и ухожу прочь. Оглядываюсь. Мила следит за мной. Сажусь в машину. «Куда?» — спрашивает водитель. «Тут недалеко, поехали». Когда мы выезжаем на центральную дорогу, прошу остановиться у ближайшего кафетерия. Выхожу, прохожу внутрь, сажусь за столик возле окна, заказываю макачино. Жду. Ни на какую учебу я не собираюсь. Я не могу ни о чем думать, кроме как о Платоне. Беру телефон и листаю ленту, чтобы отвлечься. Почти ничего не вижу, все расплывается. Просто двигаю пальцами, думая о своем. Платону плохо, и я хочу быть рядом. Разве я многого хочу? Просто быть рядом. Отпиваю кофе, горячо. В глаза бросается фото Марьяны. Да, я на нее подписана. Нет, мне не нравится следить за этой гламурной тёлкой, и уж тем более я не читаю ее мотивирующие тупые посты. Просто хочу понять, что он в ней нашел? Она же кукла. Пластиковая кукла. Ничего особенного. Все ненатуральное. Губы, нос, ресницы, волосы, грудь, задница. Все сделанное. Платону вот это нравится. Таких он любит. Его это заводит. Открываю пост. Выложен 2 часа назад. У нее муж в больнице. Самое время выкладывать посты. Идиотка. Селфи. Марьяна в кровати в шелковой пижаме. Лицо страдальческое, губы надутые. «Мы попали в аварию». Смайлики, изображающие ужас. «Слава богу, с моей дочерью все хорошо. Чувствую себя плохо, на грани потери сознания. Но плохо мне от того, что мой муж в больнице. В общем, соблюдайте правила дорожного движения и держите кулачки за моего супруга». Хочется рассмеяться. Столько фальши я еще не видела. Лицо страдалицы состроила. Она краситься и уложить волосы не забыла. Откидываю телефон на стол. Просто пью кофе и смотрю в окно. Проходит около часа. Посматриваю на время. Надеюсь, Милана уехала. Выхожу из кафе и вновь еду в больницу. Выдыхаю, когда не нахожу на стоянке больницы машин Мирона и Арона. Уверенно захожу внутрь.